«Садись, Медведев, двойка. Валентина Ивановна, рад вас видеть», – поздоровался я. «Сомневаюсь», – сухо ответила теща и скомандовала. «Девочки, мыть руки и завтракать. Оставьте отца, ему выспаться надо». «Да, выспаться мне действительно надо». Я прошел в спальню, разделся и выключился, едва голова коснулась подушки. Потихоньку жизнь входила в привычную колею. Я сутки через трое дежурил на даче Брежнева. Пока никаких поездок не было, генсек работал в Кремле. Поговорил с Чизовым о болезни моей жены. Тот помог, ее сразу же положили в кремлевскую больницу. Я старался навещать Светлану каждый свободный день. Теща оказалась суровой женщиной, но была справедлива. Без причины не ворчала. Я боялся, что у Медведева отношения с тещей будут примерно такими, как в анекдотах, но Бог миловал. Дочки полностью были на ней. Нормальные, не избалованные, советские дети. 1 сентября я с гордостью отвел девочек в школу. Наверное, уже привык к жизни в Советском Союзе, потому что перестал удивляться многим вещам. Не было автомобильных пробок возле школы, детей не привозили на машинах и с охраной. Обычные ребята в одинаковой школьной форме. Мальчишки в синих брюках и коротких пиджаках. Девочки в белых фартуках, с большими бантами на длинных косах. Дети дарили учителям цветы, звучали приветственные речи директора и педагогов. Под торжественные звуки гимна подняли флаг. «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь», — тихонько напел я, удивляясь тому, что гимн без слов. Потом вспомнил, что слова появятся только через год, в 1977, после принятия Брежневской конституции. Память Медведева полностью раскрылась передо мной. Признаться, я уже частенько забывал, что я не он. Все переплелось, перепуталось. Моя личность полностью адаптировалась к текущему времени, к советскому образу жизни. Как будто после долгих скитаний вернулся домой. Ей назначили курс лучевой и химиотерапии. В кремлевской больнице аппаратура, конечно, была самая современная для этого времени, и режимы использовали щадящие, но все равно последствия химии давали о себе знать. Начали выпадать волосы, что сильно расстраивало жену. Она смотрела на себя в зеркало, и в глазах ее стояли слезы. «Володя, ну зачем все это? Мне хочется домой. Хоть умру в своей постели», — говорила она. «Забери меня отсюда, пожалуйста, не говори глупостей». Строго пресекал я упаднические настроения. «Пройдешь курс лечения и обязательно поправишься. Даже не смей думать о смерти. А мы как без тебя, девочки?» «Мама», — я гладил жену по волосам и старался внушить ей правильные мысли. «Ведь если я действительно телепат, экстрасенс или как там правильно назвать эту способность, то должен попробовать. Даже Кашпировскому удавалось исцелять людей, а в его навыках я сомневаюсь куда сильнее, чем в собственных. Новый дар уже неоднократно помогал мне. Пусть поможет снова, в самом важном деле, в спасении жизни жены. Ты будешь спать спокойно и глубоко. Во сне ты будешь восстанавливать здоровье и жизненную энергию. При каждом выдохе ты будешь избавляться от частички своей болезни, пока она полностью не исчезнет». Каждый свой визит в больницу я повторял внушение. Брал Свету за руку, смотрел в глаза и думал: «Ты здорова, ты полна сил, твой иммунитет справляется с болезнью». Светлана обычно засыпала уже через пару минут после начала внушения. На ее щеках проступал румянец. Лицо становилось расслабленным, спокойным. Как-то она попросила принести фотоальбом, и мы вместе рассматривали фотографии. Черно-белые и цветные. «Посмотри, мы здесь такие смешные. Ты такой красивый, с кудрями еще. А мне фату нацепили. Где ее только твоя мать нашла в деревне? Да из подушки сделала». Я засмеялся, поддразнивая Свету. «Нет, это была настоящая фата. Веночек с цветами, и ткань такая легкая, с набитым белым рисунком». «Да ладно, шучу», — я погладил ее по щеке, и тут же поймал себя на том, что отлично помню свадьбу Медведева. Как на улицу вынесли столы и стулья из нескольких соседних домов, как родители Медведева зарезали поросенка, как мать с тетками всю ночь лепили пельмени, пекли блины, как потом двое суток гуляло все село. Была гармонь, были пляски до самых сумерек. Потом, уже под звездами, рвала душу балалаечная трель, и все поздравляли, желали счастья, здоровья и долгих лет жизни. Почти все сбылось, кроме здоровья, но мы и с этим справимся. А вот здесь Леночке 3 года, а Танечке уже 6. Листая альбом, продолжала комментировать Светлана: «Мы тогда первый раз на море поехали. Помнишь, конечно, я выудил из Медведевского архива нужное воспоминание. Тогда я сопровождал Леонида Ильича в Пицунду. Поехал раньше, чтобы все подготовить, проверить окрестности. И вы со мной отправились. Девчонок тогда из воды было не вытащить. А здесь, смотри, это ты еще на объекте служил. Там у вас авария была. Я тогда думала, что умрешь. Сама чуть не умерла от горя. У тебя же после того волосы стали выпадать. Она замолчала, поправила косынку на своей голове. Это же тоже облучение. Да, я приложил палец к ее губам и сказал: дурочка, это у меня порода такая. Отец вон, тоже с молодости лысый. У меня хоть что-то на голове есть. Мы забывали о времени. Разговаривали, пока медсестра не выгоняла меня со словами: время посещений давно закончилось. А спустя примерно неделю появились результаты моей экспериментальной психотерапии. Я сам был в шоке, когда лечащий врач Светланы, Михаил Давыдов, сказал мне: впервые такое наблюдаю. Неоперабельная опухоль, которая уже дала метастазы, вдруг сократилась. Мы еще понаблюдаем в течение месяца. Проведем консилиум. Но я, несмотря на случившееся чудо, все-таки рекомендовал бы оперативное вмешательство, чтобы исключить рецидив. У меня получилось. Светлана будет жить. Скоро она и сама не сомневалась в этом. С каждым днем она чувствовала себя все лучше и лучше. По дороге из больницы я иногда становился в небольшую очередь у автоматов с газированной водой, как когда-то в детстве, бросал в прорезь на красном боку автомата 3-копеечную монету. Потом ждал, когда польется тоненькая струйка коричневого сиропа, следом зашипит сильным напором газировка. Брал стакан и не спеша, смакуя, по глотку, пил самую вкусную газировку в мире. Мимо шли люди. Я смотрел на них и думал, что ностальгия никогда не оправдывает себя. Возвращаясь в давно покинутые места, люди обычно испытывают разочарование, потому что ностальгия – это тоска не по географическому положению, это тоска по времени, а в него невозможно вернуться. Мне повезло, я вернулся во времена своей счастливой молодости, и стоя вот так, со стаканом газировки в руке, просто смотрел на лица людей. Они были точно такими, как на старых фотографиях, спокойными, открытыми, улыбчивыми. Для счастья им не нужны были брендовые шмотки, крутые тачки. В этом времени деньги не решали все, и фраза «ничего личного, просто бизнес» появится еще не скоро. Лица окружающих казались наивными. Через какие-то 20 лет у этих добрых людей украдут их страну, обменяют на ваучеры, заберут за бумажки, как когда-то конкистадоры выменивали у индейцев золото в обмен на бусы и зеркальца. И становилось так обидно за наш обманутый народ. Мне хотелось, чтобы эта страна, где с детства каждый верил в то, что добро всегда побеждает, не исчезла с карты мира. Я же многое могу. Людей от рака практически исцеляю. Может, смогу спасти и нашу родину? Интересно, каким бы стал Советский Союз, если бы не Горбачев с его перестройкой? Погружаясь в повседневность, я все реже и реже вспоминал о 21 веке. Реальность напомнила о себе 10 сентября, в день смерти Мао Цзэдуна. В тот день я снова обнаружил в кармане мистический амулет из птичьих перьев. Долго вертел его в руках, размышляя об этой странной находке. Возможно, амулет появляется, чтобы напоминать, кто я и откуда. Чтобы я не забывал предыдущий опыт, а использовал его на благо другим людям, не знаю, пока это лишь догадки. Пожалуй, стоит проверить. Сколько я его не выбрасывал, он всегда возвращался. Выброшу в последний раз, и если он снова вернется, то больше никогда уже с ним не расстанусь. Без особой уверенности, я все-таки отправил амулет в мусорное ведро. Утром, как только я сдал смену, Рябинка выдернул меня на разговор. Выкладывай все без утайки. Не могу поверить, что дату смерти Мао Цзэдуна тебе подсказал вещий сон. Предпосылок к смерти товарища Мао не было, вернее были, болел он давно, но все думали, что до ноября-декабря протянет, и из посольства докладывали об улучшении. Как на духу, Александр Яковлевич во сне увидел. Я даже прижал руку к сердцу, как бы подтверждая свою искренность. Ладно, допустим одно совпадение, но чтоб сразу два. Я про Беленко. Откуда ты узнал, что готовится угон самолета, и фамилию предателя? Он же на хорошем счету был в полку, замполит эскадрильи. Окопнули поглубже, оказалось, что давно работает на иностранную разведку. Сейчас дает признательные показания. Тут ты нам сильно помог. Я в частном порядке поделился информацией по своим каналам с людьми из второго главного управления. И что, сразу поверили? Спросил я. Поверили, не то слово. проверили, и досконально, но это потому, что пошел по своим каналам, а если подавать по официальным, в рапортах потом потонешь, замучаешься писать объяснительные. Второе главное управление, это контрразведка, вспомнил я и дальше слушал еще более внимательно. Сам знаешь, какая у нас бюрократия, но по итогу меня поблагодарили. Тоже, кстати, в частном порядке, он усмехнулся. Наши ребята на Дальнем Востоке проверили этого Беленко, вели его до самого 6 сентября, а 6 он прошел предполетный медосмотр, залил полные баки, под завязку, к самолету шел бледным, сильно нервничал. Отстранили от полета буквально перед вылетом. Ну он и сорвался тут же. В истерику впал, задергался. Побежал домой, собрался. Выходит из подъезда с рюкзаком на плечах и чемоданом. Его тут же под белые руки и на допрос. Там уж дело техники. Это был сон. Я мог вообще пальцем в небо ткнуть. И зря опорочил бы человека. Не скажи, если бы это был сон, то летчика с такой фамилией могло и не быть в гарнизоне. Но он был. Рябинка умолк, выжидательно глядя на меня. Я лишь молча пожал плечами, не зная, что еще сказать. Во время допроса ему в лоб сказали, что он собирался угнать самолет в Японию. Тот сильно удивился. Спросил, откуда мы узнали, мысли что ли прочли. Но дело не в том. По итогу раскрылась сеть американских и японских шпионов на Дальнем Востоке. Как меня информировали, завербован Беленко был еще курсантом, во время учебы в Армавире. Вербовка велась под крышей треста ресторанов и лично Железной Белой. Когда взялись за связи Беленко, параллельно вскрылась целая преступная группировка теневиков. Этим сейчас занимаются. Но первый секретарь Краснодарского крайкома Медунов заволновался. Не знаю, снимут его или нет, но перевода в Москву точно не будет. Его должны были через год в ЦК перевести секретарем. И кто теперь вместо него планируется в Москву? Видимо, его конкурент из Ставропольского края, Михаил Горбачев, теперь его прочит для перевода в Москву. Так-то Леонид Ильич к нему относится юмористически. Не любит он лизоблюдов. А этот из молодых, да ранних, обаятельный, чертяка, говорит хорошо, без бумажки. Не скажу о нем ничего плохого, но стержня нет, что ли. Глава 8. Такого мягкого человека, как Горбачев, лучше не допускать к власти, осторожно заметил я. Это не нам с тобой решать, строго сказал генерал Рябинко. К власти, вообще-то, важнее не допускать умного и слишком жесткого человека. Александр Яковлевич замолчал, на секунду задумавшись, потом невесело усмехнулся собственным мыслям. Та же Белобородкина, например, Рябинко произнес имя в одно слово Белобородкина. Я поражен тем, какую деятельность она развила на Черноморском побережье. Все правильно. Я помнил эту историю с Железной Белой еще по своей прошлой жизни. Сейчас, благодаря показаниям летчика, о ней узнали. Конечно, установили слежку. Но дело пока только разворачивается. На ней столько всего завязано. Такой клубок. Фактически Белла, ее настоящее имя Берта Король, была хозяйкой всего Сочинского побережья. Она занимала должность директора Геленджикского треста столовых и ресторанов. Железная Белла получала прибыль со всех подведомственных предприятий. В мое время эта прибыль называлась откатами. Но ей не столько нужны были деньги, сколько власть. Потом вскроется много преступлений. Всех, кто пытался встать на ее пути, устраняли физически. Но главное было даже не в этом. Она держала в своих крепких ручках практически всю верхушку Краснодарского края, начиная от секретаря горкома Геленджика и заканчивая самим Медуновым. Но вот о ее связях с иностранными спецслужбами я слышу впервые. Ниточки связи Белы тянутся как в Москву, на самый верх, так и за рубеж, задумчиво проговорил Рябинко. Сейчас этим активно занимаются. Похоже, Белла сядет надолго. Я усмехнулся. Белла не сядет, ее расстреляют. Причем, настолько поспешно, что большинство своих контактов она унесет с собой в могилу. Кто-то в высших эшелонах очень боялся, что Белла заговорит. А вот кто именно, так и не выяснили. Я вспомнил об обнаруженном в квартире Галины Брежневой наблюдателе. Когда я нашел у Галины Леонидовны в квартире наблюдательный пост, Нефедов упоминал о человеке по фамилии Урнов, Андрей Юрьевич. «Вы о нем что-то знаете?» – спросил я генерала Рябинко. Нефедов умер. Прямо в автозаке. Не довезли до Лубянки. Александр Яковлевич нахмурился. Не удивлюсь, если ему помогли умереть. Я в ответ только хмыкнул. Вот я тоже не удивлюсь. Нет человека, нет проблемы. Теперь формально поставит кому-нибудь на вид, назначит мальчика для битья. А значит, найти организатора вряд ли получится. А Урнова ты не трожь. Даже не думай ничего плохого о нем. Андрей Урнов нормальный мужик. Я с ним давно знаком. Не скажу, что друзья, но приятельствуем. Иногда пересекаемся. Рябинко внимательно посмотрел на меня и добавил. Взаимовыгодно пересекаемся. Гарантирую, он к наблюдателю в квартире Галины не имеет никакого отношения. Несколько секунд генерал молчал, не сводя с меня пристального взгляда. Я слышал мысли, роящиеся в его голове. Слишком много знает парень, не по чину. Только не могу понять, откуда, еще не хватало, чтобы он начал меня подозревать. Не хочу, чтобы вы перестали мне доверять, я говорил совершенно искренне, но хотел при этом дать человеку приемлемую для него картинку. Служба мне нравится, Леонид Ильич для меня вообще как родной человек, а то, что я нечаянно угадал с датой смерти Мая и фамилией предателя Беленко, это действительно увидел во сне. После аварии что-то с мозгами случилось, будто что-то щелкнуло. Говорят, на фронте подобные случаи бывали. Слушай, а ведь действительно, Рябинко даже обрадовался такому объяснению. Со мной служил водитель, Петром звали, с Урала парень. Представляешь, попали мы с ним под обстрел. Я-то ничего, отделался парой царапин, а его взрывной волной отбросило, потом еще сверху землей присыпало. Вытащил его, ни одной царапины на нем не было, контузило, конечно, а потом, как он в себя пришел, у него способности открылись. Посмотрит Петя на человека и точно скажет, мол, сегодня погибнет. Сначала он пытался людей предупредить, а все равно шли в бой и гибли. От него шарахаться в конце концов начали. Кому приятно о своей смерти заранее знать? Так что я тебя понимаю. Так, а с Петром-то этим что потом случилось? Спросил я. Опять разговор в сторону повел. С Петей все в порядке было. До 45-го года. Уже Берлин брали, когда он сказал, что пришла его очередь. Так и погиб за час до того, как объявили о капитуляции. Но я сейчас спрошу тебя прямо, что ты еще видел, о чем стоит предупредить? Он выжидательно смотрел на меня, а я лихорадочно вспоминал. Точно, теракты в метро. Январь 77-го года, сказал я, серия терактов. Взрывы будут в московском метро. Первую бомбу взорвут 8 января, Измайловская. Вторую в магазине на площади Дзержинского, в Продмаге. И на улице 25 октября, рядом с Лубянкой. А кто, что? Рябинко вскинулся, как собака, взявшая след. Армяне. Дашнакцутюн. Фамилия вроде еще была. Затек. А, точно, Затекян. Во сне видел взрывы, много погибших. Картина была страшная. Дашнакцутюн, у нас-то они откуда? Удивился Рябинко. Дашнакцутюн, это слово было известно всем, кто имел отношение к КГБ. Армянская революционная федерация. Долгое время считалось, что существует она только за границей, в Ливане, в Сирии. В будущем члены этой террористической организации войдут в правительство Армении. Будут активно участвовать в борьбе за Карабах. Еще видел во сне Леонида Ильича. Он едва ноги передвигал. Заговаривался. В 78-м году все будут думать, что он не жилец. А причина? Вы знаете эту причину? Я вздохнул. Коровякова, Нина Александровна. Чем скорее уберем ее, тем больше шансов поправить здоровье генсека и продлить ему жизнь. Это и без твоих снов понятно. Это всех нас беспокоит. Не одни мы с тобой думаем, как убрать эту пиявку. Ладно, не буду тебя больше задерживать. Дома уже ждут. Думаю, у нас будет еще время поговорить. Тем более, что собеседником ты становишься все более интересным и даже удивительным. Было над чем подумать, ведь я уже начал менять будущее. И, похоже, у меня получалось. МиГ-25 не угнан в Японию, а значит и МиГ-6 СССР не пострадает. Это даже если не говорить о материальной стороне угона. Не придется выбрасывать на ветер миллиарды рублей на смену всей системы кодировок свой, чужой. Впоследствии Рябинко долгое время не возвращался к разговорам о моих снах. Видимо, вначале хотел получить дополнительные доказательства. И, думаю, пока армянских террористов не схватит с поличным, не поднимет эту тему. А я сосредоточил все внимание на Коровяковой. Нина Александровна, несмотря на принятые меры, все равно умудрялась давать генсеку Ноксирон. Я поговорил с Рябинко и Чизовым. Решили, что лекарства будут выдаваться непосредственно перед процедурами. При приеме лекарств должен присутствовать начальник смены. Но Коровяковой удавалось подменять лекарства. Она настраивала Брежнева, и тот закатывал скандалы. В итоге нам приходилось оставлять его с Коровяковой наедине. Придя утром на смену, Я увидел генсека именно в таком состоянии, по ту сторону добра и зла. По смене передали, что он сегодня не выходил из своей спальни. Виктория Петровна, жена Брежнева, вызвала из Кремлевской больницы личного врача Леонида Ильича, Михаила Косарева. Я поднялся на второй этаж, прошел в спальню. Леонид Ильич лежал в кровати. Он всхрапывал, но тут же просыпался. С трудом открывал глаза, обводил присутствующих мутным взглядом, и никого не узнавал. Тут же улыбался чему-то своему, пытался сказать что-то, но речь была нечленораздельной. Мысли его путались, и сказать, о чем сейчас думает генсек, было невозможно. Я не сумел прочитать в его голове ничего связного. Врач Косарев сидел на стуле рядом с кроватью. Он держал в одной руке запястье Леонида Ильича, в другой секундомер. Тут же находилась и Коровикова. «Нина Александровна, я вас оставлю ненадолго. Ничего больше ему не давать», – распорядился врач. Мы с ним вышли из спальни генсека. Он увлек меня в медицинский кабинет. «Ноксирон в сочетании с седативными дает пролонгированный эффект», – сказал мне Косарев. В этот момент в кабинет влетел, как вихрь, Рябинко. Звонил Цуканов, взволнованно сообщил генерал. «Сегодня у Леонида Ильича встреча с рабочими на ЗИЛе. Уже людям объявили. Перенести не получится, будет скандал». «Почему не получится?» «Не согласился я. Люди наши, советские, поймут и простят. На встрече будут присутствовать западные журналисты, в том числе небезызвестный всем вам Джон Мастерс. И что делать? Вы сможете привести его в чувство?» Обратился Рябинко к доктору Косареву. «Вы понимаете, Александр Яковлевич, Ноксирон очень коварный препарат, вызывает привыкание, как любое седативное. Во-первых, он очень долго выводится из организма, а во-вторых, ослабляет действие энзимов, которые способствуют распаду производных опиатов. Теперь скажи мне все то же самое, но по-русски», – перебил врача Рябинко. «Мы с Владимиром Тимофеевичем люди образованные, но в другой области. Если по-русски, то в таком вот сумеречном состоянии, с заторможенной речью, с замедленными движениями, Брежнев может находиться до 18 часов. Сейчас я бы рекомендовал полный покой и капельницы, чтобы вывести избыточные дозы препарата. Судя по его состоянию, выпил чуть ли не горсть таблеток, запил спиртным. Мы не знаем, что еще ему Коровикова колола, но картина получается удручающая. Как его в чувство привести?» Не унимался Рябинко. «Ему выступать нужно перед рабочими. Я попытаюсь, но не гарантирую». Косарев покинул кабинет, вернувшись в спальню к Леониду Ильичу. «Надо кардинально решать проблему», — сказал я, обратившись к генералу. «Полумеры с Коровиковой не проходит. Почему ее нельзя просто уволить? Она же буквально травит генсека. И ведь наверняка не сама до этого додумалась. Ты ее недооцениваешь», — Рябинко усмехнулся. «Она женщина умная, образованная в определенном смысле. И с интеллектом у нее все в порядке. А уволить ее не разрешает сам Леонид Ильич. Такую над ним власть взяла, просто удивляюсь. Значит, надо сделать так, чтобы она сама уволилась. Причем, стоит воспользоваться ее же методами». Я вспомнил, как она шантажом держала бедную Алевтину. К нам снова вернулся Косарев. «Я сделал все, что мог, пусть другие сделают лучше», – пробормотал он, недовольно качая головой. «Не до шуток сейчас», – поморщился Рябинко, – «и не до цитат сомнительного происхождения. Он в состоянии выехать, да, сейчас придет в себя, но не забывайте, что это ненадолго». «Ясно», – Рябинко повернулся ко мне, – «проинструктируй охрану, чтобы близко не подпускали журналистов. Я собрал сотрудников. Приказал поставить для работы в толпе усиленный наряд. Леонида Ильича пришлось поддерживать под руки». Рябинко усадил генсека рядом с водителем, и Брежнев сразу пришел в себя. «Так, куда едем?» – спросил он. Помощник Леонида Ильича, Цуканов, бодро доложил с заднего сиденья. «Леонид Ильич, у нас встреча с рабочими ЗИЛа. Речь я подготовил, но лучше не выступать. Скажите пару приветственных слов и пройдем по цехам. Александров агентов уже на заводе, все подготовил. До завода доехали без задержек. ГАИ позаботилась, перекрыв движение на нашем пути. С объездной свернули на Рязанский проспект и через 15 минут кортеж подъехал к проходной завода имени Лихачева. Там уже собрался народ. Люди встречали Леонида Ильича восторженными криками, махали флажками. Многие держали в руках нарядные букеты. «Вот народ собрался», – пробормотал Брежнев. «Надо ответить. Ну что, открывайте, выходим». Мы с Рябинко переглянулись. «Достаточно будет просто поприветствовать людей из окна, мягко предложил Рябинка Брежневу. «Нас ведь уже ждут в сборочном цехе». Рябинка нажал кнопку, опуская окно на дверце Леонида Ильича. Брежнев поднял руку, помахал встречающим. Те взорвались в ответ бурей радостных оваций. Александров Агентов выскочил из машины и быстро прошел к директору завода, Бородину. Быстро переговорил с ним и вернулся. Предупредил, чтоб ехал перед нами, показывал дорогу по заводу. Также сказал, что будут изменения, обойдемся без митинга и речей. «Волга» Бородина первой проехала в открывшиеся ворота, наш кортеж двинулся следом. Сначала все шло нормально. Леонид Ильич бодро вышел из машины, пожал руки директору ЗИЛа, секретарю парткома, рабочим. Я подумал, что все обойдется. Но когда генсек заплетающимся языком произнес: «Ну что, товарищи, куда мы сейчас двинемся?» Я понял, что действие препаратов, которые ввел Косарев, заканчивается. Пришлось проявлять особую осторожность. Мы с Рябинко находились как можно ближе, чтобы в случае чего поддержать Леонида Ильича. От произнесения речей генсек, к счастью, отказался. Вроде все шло более-менее нормально. Мероприятие близилось к завершению. Я уже думал, что обошлось, но тут из густой толпы вынырнул благообразный человек в фирменной одежде. Черт, тот самый Джон Мастерс. Я кивком подал сигнал сопровождающим, и четверо мужчин в штатском, работавшие в толпе, переместились к американцу. Журналист вытянул вперед микрофон на стойке и закричал: «Мистер Брежнев, мистер Брежнев, я есть корреспондент Нью-Йорк Таймс. Скажите два слова о разрядке международной напряженности, о тех сложностях, с которыми столкнулся этот процесс. Вы согласны, что этому процессу нанесен большой ущерб?» «Мистер Брежнев, мистер Брежнев». Брежнев начал медленно разворачиваться в сторону корреспондента, но наши сотрудники были быстрее. Американцы мягко взяли по локотки и оттеснили вглубь толпы. «И вам спасибо за вопрос», — сонно пробормотал Брежнев. К микрофону подскочил Александров Агентов и добавил: «Соответствующие разъяснения будут даны Леонидом Ильичем на официальной пресс-конференции». Когда визит на ЗИЛ закончился, мы все чувствовали себя выжатыми как лимоны. Когда я сопровождал Брежнева на встречу с Никсоном, и то так не устал, подумал я и похолодел. Воспоминания Медведева стали моими. Насколько это опасно, может ли его личность со временем подавить мою? Мне остро захотелось ощутить что-то свое, личное. Но моим в этом мире был только загадочный амулет, который я своими руками в очередной раз выбросил. Сунул руку в карман и обрадовался, когда нащупал пальцами птичьи перья, прикрепленные к металлической фигурке птицы. Достал из кармана и пристально посмотрел на амулет. Вернулся, значит. Ну что ж, больше в мусорку не попадешь. Заслужил оставаться всегда со мной, доказал верность, подумал я, не то в шутку, не то всерьез. Хотелось верить, что амулет – это и есть тот самый стержень, который связывает меня с 21 веком. Он будет охранять мою личность и не позволит памяти Медведева взять верх. Вечер прошел, как обычно. Брежнев поужинал и отправился отдыхать. Я только собрался идти в домик охраны, как услышал тихую мелодию. Прошел на звук дальше по коридору. Пост медсестры оказался пуст. Нарушение, причем, серьезное. Я направился в комнату отдыха. Музыка доносилась оттуда. Подошел к приоткрытой двери, заглянул. Тихо играл магнитофон. В окно светила полная луна. Небольшая лампа под зеленым абажуром теплела в углу на столе. Мягкий свет делал атмосферу в комнате романтичной. «Вы разрешите с вами познакомиться», — пел сочным баритоном Вадим Мулерман. Коровякова сидела в кресле, закрыв глаза. На ее лице бродила мечтательная улыбка. Она покачивалась в такт музыке. Я легко прочел ее мысли. Медсестра была лично знакома с певцом, и сейчас в голове Нины Александровны роились такие картины, что я невольно поморщился. Как будто ненароком заглянул в замочную скважину и увидел там столько пошлости. Стало мерзко. Но про Мулермана и его интрижку с Коровяковой сделал в уме пометку. Утром, как только сдал смену, немедленно направился к Рябинко. Отчитался о прошедшей ночи и сообщил главное, о связи Коровяковой с певцом. Так зачем дело встало, генерал даже обрадовался. Я этого не знал. Мулерман сейчас в опале. Я еще удивлялся, с чего вдруг Леонид Ильич его так не взлюбил. Ну да, евреев действительно подвинули со сцены из телевидения. Аиду Ведищеву, Нину Бродскую, Валерия Бадзинского. Но насчет Вадима Мулермана Леонид Ильич лично распорядился. Мулерман сейчас числится не то в Тамбовской, не то в Пензенской филармонии, дает концерты на трассе Бама и на новых комсомольских стройках. Это, пожалуй, и все. Его не пускают даже в областные центры с концертами. Надо будет устроить ему поездку в Москву и встречу с Коровиковой. Я подумаю, как это сделать, негласно. Даже Андропов не должен знать. Может, Филиппа Бабкова подключить? Я, не думая, назвал фамилию начальника 5-го управления, легко достав ее из памяти Медведева. С языка снял. Филипп Денисович организует наружку так, что никто и знать не будет. Медведев, ты молодец. Как я сам не догадался, что у Коровиковой рыльце в пушку. Сдав смену, я отправился в Кремлевскую больницу. Светлану по решению консилиума перевели в онкологический центр. Вчера ее оперировал Михаил Давыдов, молодой, но очень талантливый хирург. Я несколько раз звонил, узнавал. Операция прошла нормально, отвечали мне раз за разом. Большего по телефону не удалось добиться. В конце концов медсестра рассердилась. Ну сколько можно звонить? Спит Медведева. От наркоза отошла, состояние удовлетворительное. Прогноз оптимистичный. Что вы так переживаете? Сам Давыдов оперировал, у него золотые руки. И перестаньте меня отвлекать, у меня больные. Я знал, что в палату к жене сегодня не пустит, она в реанимации. Но поговорить с врачом я просто обязан. Не находил себе места от беспокойства. Уже на подходе к онкологическому центру, я остановился на переходе, ожидая зеленого сигнала светофора. Машинально выудил из кармана пачку сигарет опал. Достал одну и, размяв ее, прикурил. И тут на меня налетел мужичок, едва достающий макушкой мне до плеча. Размахнувшись, он протянул ладонь для рукопожатия. Я напрягся, но память Медведева молчала. Я не знал, кто это такой. Не помнил этого и Медведев. Мужчине лет около 40, немного старше меня сегодняшнего. Одет просто, даже по-домашнему. Трико с вытянутыми коленями, клетчатая рубаха на выпуск. На плечах сильно поношенный пиджак. Я его так и не вспомнил, но протянутую руку пожал. Ладонь у незнакомца оказалась крепкая, мозолистая. Он быстрым речитативом протараторил. «Что, Володька, все дымишь, то махорку, то гашиш, заглянул бы ты к Хуану», попросил марихуану, и он заржал. «Натурально, как конь, ты, смотрю, уже от него», отшутился я, пытаясь вспомнить, кто же это все-таки такой. Глава 9. «Мужик, штаны в полосочку», «Дай папиросочку». Незнакомец достал из кармана пустую пачку сигарет и спички. Я отдал ему начатую пачку опала. Наградил за находчивость и то, как мужик поднял мне настроение. Оказывается, никакой он мне не знакомый, а просто прохожий, стрельнул покурить. Но как артистично это сделал. Загорелся зеленый свет, и я быстро перешел дорогу. Через пару минут уже взбегал по ступеням онкологического центра. Но тут же был остановлен бдительной санитаркой. «Куда бежишь по-мытому? Не видишь? Мокро? Ты навернешься сейчас, а я потом за тебя отвечай? Прошу прощения». Я аккуратно обошел вымытый участок и дальше пошел медленно, стараясь ступать по-сухому. Подойдя к окошку регистратуры, обратился к дежурной. «Медведева, Светлана», уточнила она, пролистав несколько страниц журнала. «А, вот, нашла. Прооперировали, состояние стабильное, находится в реанимации, но уже завтра переведут в палату. Вот завтра и сможете навестить. Как мне встретиться с Михаилом Ивановичем? Он же оперировал Медведеву», спросил я. «С Давыдовым», уточнила медсестра. «Это вряд ли. А если по важному делу, не люблю использовать удостоверение, как пропуск, но все же». Я достал из кармана корочки и раскрыл их. «Что ж вы сразу не сказали?» — заволновалась девушка. Она поправила на носу очки, зачем-то взяла авторучку, но тут же бросила ее. «Поговорить вы можете, но только по телефону. Михаил Иванович сейчас готовится к сложной операции. К нему никак нельзя, я при всем уважении к органам не могу вас пропустить». Она набрала номер и протянула трубку в окошко. «Алло, Медведев Владимир Тимофеевич», — представился я. «Хочу узнать о состоянии Медведевой Светланы». Давыдов, услышав мою фамилию, зарокотал в ухо сочным баритоном. «Медведева, как же, уникальный случай. Хочу его отметить в своей статье. Вы представляете, раньше метастазы были практически во всех важных органах, а во время операции даже опухоль еле нашли, такая была крохотная. Она самостоятельно уменьшилась в разы, практически исчезла. Действительно чудо, уникальный случай. Удивительно», — поддержал я, хотя прекрасно понимал, что это чудо произошло благодаря моему уникальному дару. А что по поводу ее теперешнего состояния? Когда можно будет увидеться? Завтра уже переведем в послеоперационную палату. Недельку понаблюдаем и можете забирать супругу домой. Я не сдерживал радости, улыбка растянулась до самых ушей. Медсестра из регистратуры тоже заулыбалась, глядя на меня. Вот видите, все хорошо. Может, все-таки пропустите на минуточку? Подмигнул я дежурный, положив на стойку регистратуры плитку шоколада. Девушка с сожалением посмотрела на плитку вдохновения и со вздохом ответила: «Увы, нет, таковы правила. Шоколадку возьмите, это вам». «За что?» – удивилась она. «За хорошую новость», – радостно ответил я и чуть ли не в припрыжку выбежал на улицу. «Ничего, денек можно и потерпеть. Главное, что мы рак победили». Возвращался обратно в приподнятом настроении. Хорошие новости о здоровье Светланы вселяли оптимизм. Вдобавок на дворе стояла хорошая солнечная погода. Я уже подходил к светофору, как заметил на углу желтую бочку с надписью «Пиво» на пузатом боку. Рядом толпилось десятка-полтора мужиков. Многие пили тут же, на боках бочки. Те, кто никуда не спешил, неторопливо потягивали пиво за стоячими столиками неподалеку. Мне спешить тоже было некуда. Потому направился к бочке, встал в хвост небольшой очереди. Получив пузатую стеклянную кружку и расплатившись, сделал пару шагов в сторону, слегка сдул пену и легонько пригубил чудесный напиток с ярко выраженным хлебным ароматом и легкой хмельной горечью. Вздохнул, наслаждаясь воспоминаниями, а потом тут же залпом опустошил всю кружку. Вот тебе и самое простое пиво на розлив. И зачем нужны западные синтетические вкусы, когда есть натуральное жигулевское? Какое же оно вкусное. Я вернулся к продавщице, отдал кружку. Тетка тут же сполоснула ее в фонтанчике рядом с краном и спросила: «Еще?» Я охотно кивнул, отсчитал ей 22 копейки, забрал повторно наполненную кружку. Это будет последний, напиваться я не собирался. Второе пиво смаковал уже медленно, стоя рядом с прочими ценителями возле столика. Вдруг у меня за спиной кто-то громко отрыгнул. «Привет из глубины души!» Послышался за спиной знакомый голос. Я обернулся и увидел того самого весельчака, который недавно стрелял сигареты. Мужик стоял с двумя кружками в руках, одну он только что опустошил, а ко второй пока примеривался. «Вот куда ни пойду, везде Вовка друг». Мужичок поставил обе свои кружки рядом с моей. Зазнался: «Брат, сам царь, не сват, ходишь, как кум королю и сват министру. Своих в упор не признаешь, а ведь мы с тобой в школе за одной партой сидели. А потом я на завод пошел, а ты, смотрю, в большие люди выбился». Он нагло врал, и делал это весьма убедительно, с честным лицом, уверенным тоном. Но я без особого труда прочитал его мысли. Когда он сказал про одну парту, то в голове его промелькнула отнюдь не деревенская школа. Медведев-то вырос в деревне, недалеко от Серпухова, а этот учился где-то в Замоскворечье. «Эх, какие сыски у моей Лариски!» — воскликнул он восторженно. «Именно так, через ИИА, вся такая кровь с молоком под водку с огурцом. Да посмотри, Володь, какая женщина!» Он махнул рукой, показывая на кого-то за моей спиной, а в голове его билась мысль: «Да оглянись же ты, любой нормальный мужик уже бы забыл про пиво». Больше всего мужичка заботил пузырек с клофелином, лежащий в его кармане. Он думал только о том, как бы незаметно подлить раствор мне в пиво. «Здоровый, черт, сразу может не подействовать», — думал он про меня, не подозревая, что я читаю его мысли. А типчик-то мутным оказался, с гнильцой. Я думал, что нормальный мужик, может и доходяга, но балагур и весельчак. А оказалось, вместе с ним по поводу клофелина переживал водитель стоявшего неподалеку такси. Я едва не рассмеялся вслух, когда послушал мысли обоих и окончательно понял их план. «Я выпью пиво с клофелином, тут же выключусь. Меня посадят в такси, потом выбросят где-нибудь на окраине города, но уже без табельного оружия и служебного удостоверения. А дальше дело техники. Предложат вернуть украденное за оказание мной определенных услуг уважаемым людям». Придвинувшись поближе к липовому однокласснику, я обнял его рукой за плечи. Сразу же заподозрив неладное, он резко дернулся. Но из тисков вырваться проще, чем из моих дружеских объятий. «Вовка, Вовка, ты что творишь-то?» – заволновался мужик, чуя беду. Я сильнее сжал его плечи и, склонившись к самому уху, угрожающе прорычал: «Сейчас откушу тебе ухо и скажу, что так и было. Ты мне веришь?» «Попал, кажись. А вдруг и вправду откусит?» – прочел его мысли. Похоже, у мужичка начиналась паника. И не вздумай начать орать, урка с мыльного завода. Я тебе глаз на жопу натяну, даже не напрягаясь. Поэтому медленно, как добрые друзья, мы с тобой подойдем к твоему подельнику. Я указал на ожидающее такси. Изрядно струхнувший весельчак лишь послушно кивнул в ответ. Не отпуская заводчанина, я направился в сторону таксиста. «Отпусти, мужик, прошу, как родного», — скулил несостоявшийся отравитель. «Никогда больше так не буду делать, бля буду». «Конечно, отпущу, родной», — ласково отвечал я ему. «И, конечно, так больше не будешь. Но сначала расскажешь мне все, сколько тебе пообещали и кто». Плакал мой четвертак, подумал любитель чужих сигарет. «Тю, всего за четвертак, ты вроде ушлый пацан, а продешевил как сявка последняя. Кто с тобой договаривался?» «Да не знаю, мне жердяй». «Ну, Петрович, бомбило, предложил подшабашить», снова соврал массовик-затейник. «А думал он в этот момент совсем не о таксисте». «Ёпта, япончик меня размажет за такой промах», слышалось бормотание его тревожных мыслей. «А может пером его припугнуть?» «Ах, вот что ты задумал, вот я тебя сейчас припугну, урод». И только рука мужика скользнула в карман, как я крепко перехватил ее за запястье. «Отпусти нож, придурок, а то по всей строгости пойдешь срок мотать», прошипел я угрожающе, и в следующий миг нанес преступнику незаметный, но точный удар в солнечное сплетение. Мужик охнул, сложившись пополам. Воздух из него вышел, как из проколотого воздушного шарика. «О, друг, смотрю, развезло тебя», — громко сказал я, продолжая поддерживать задыхающегося проходимца за плечи. Он безуспешно пытался вдохнуть, широко открывая рот, как выброшенная на берег рыба. «Пойдем, в такси что ли посажу?» Мы прошли с ним несколько шагов до такси. Я похлопал ладонью по капоту, нарочито громко крикнул. «Шеф, у меня тут корешу сплохило. Довезешь его куда скажет, а я тебе заплачу». Я швырнул кашляющего массовика-затейника на заднее сиденье. Переднюю дверь рванул на себя. Я в парк еду». Таксист торопливо завел машину, но я уже устроился рядом с ним. Пистолет привычно скользнул из кобуры в ладонь. Через мгновение таксист ощутил его под ребрами. «А теперь четко, без вранья, рассказывай мне все. Сколько себе отщипнул от гонорара? Кто тебе этот гонорар предложил? И куда ты меня должен был отвезти для разговора?» «Ну, в Бирюлево, на овощную базу», — срывающимся от страха голосом ответил таксист. «Все, япончик меня пришьет», — в ужасе подумал он. Я едва не присвистнул от удивления, но сказал спокойно. «Так что стоишь? Поехали. Интересно, что надо от меня япончику? Большая фигура в криминальном мире. Насколько я помню по прошлой жизни, был коронован в 1974 году. Сейчас действительно числится товароведом на плодоовощной базе в Бирюлево. Работа, вероятно, формальная. Скорее всего, даже за зарплатой не приходит. Оставляет заведующему базой в благодарность за официальное трудоустройство. Как я понял из мыслей таксиста, меня надо было закрыть в подсобке на базе, пока я буду в отключке. А разговор состоялся бы позже, когда приду в себя. Настоящая воровская малина, где чаще всего появлялся япончик, ресторан «Сатурн», находится на улице Кирова, в самом центре, напротив магазина «Рыба». Сейчас, если не ошибаюсь, улица называется Мясницкой. Неофициальный хозяин заведения – Михаил Звездинский, известный шансонье и по совместительству каратист. Основная прибыль с этого ресторана тоже уходит на юг, к Железной Белле. Но япончик имеет здесь долю. Соваться туда в одиночку небезопасно. С другой стороны, это ж не заброшенный пустырь, а общественное место. Прямо там никто нападать не будет. Тем более, в конце 70-х бандиты еще не настолько отмороженные, как в начале 90-х. Потому я приказал таксисту ехать к Сатурну. Раз уж вор в законе так жаждет со мной встречи, не буду отказывать. Любопытно же познакомиться с очередной знаменитостью. Обычному человеку попасть в этот ресторан с улицы практически невозможно. А светить на входе корочки я не хотел. Тогда вряд ли удастся застать внутри кого-то из завсегдатаев. Я велел таксисту заехать во дворы и остановить машину у черного хода. Зашел через подсобку, миновал коридоры, заставленные какими-то ящиками, отпихнул с дороги поднявшегося было навстречу грузчика, вышел в обеденный зал. Япончик скромно сидел за столом в самом углу. Я обратил внимание на его позицию. Спиной к стене, одновременно просматривается весь зал. Меня он заметил сразу, но оставался по-прежнему спокойным, разве что тонкие губы изогнула кривая усмешка. «Вячеслав Кириллович, доброго вам вечера», я уселся на свободный стул. «И вам того же», вполне вежливо ответил япончик. Потом небрежным жестом подозвал официанта. Тот птицей подлетел к столику, разлил по стопкам водку из запотевшего графина, поставил тарелки с мясной и овощной нарезками. В полупустом зале кроме нас было еще несколько парочек. Пианист наигрывал смутно знакомую мелодию. Кажется, я слышал ее в виде рок-баллады, а не партии для пианино. Точно, это же «Отель Калифорния» от группы «Яглис», западный шлягер, ставший модным даже в СССР. Я поднял наполненную рюмку, усмехнулся иронично. «Надеюсь, это без клофелина». Япончик и ухом не повел, словно не понял, о чем речь. «Завидное самообладание, однако, вы меня огорчаете, Владимир Тимофеевич». Он приподнял свою рюмку, опрокинул водку в рот, не морщись, проглотил. Закусил половинкой фаршированного яйца. «Рекомендую», — сказал он. «Водка как слеза комсомолки». Я выпил, закусил зеленью, заодно и запах перебьет. Водка действительно оказалась хорошей, прошла мягко, не обжигая пищевод. «Итак, я жду объяснений», — сказал ему прямо. Япончик не торопился с ответом. Я смотрел на него и тоже молчал. Встретив этого криминального авторитета на улице, любой бы предположил, что он учитель, или дирижер, или ученый, в конце концов, но никак не вор в законе, чье имя скоро прогремит на всем постсоветском пространстве. Япончик будет очень жестко расправляться с конкурентами. Еще он возьмет в ежовые рукавицы криминальный мир столицы, а в 90-х будет контролировать львиную долю всего московского теневого бизнеса. Но сейчас он только недавно коронован. Как вор в законе себя пока не проявил. Япончик смотрел на меня и думал: «Так вот ты какой, олень северный, как же мне с тобой разойтись красиво, делить мне с тобой нечего, но и с грузинами лучше не ссориться». И Джаба, сука, так подставил. «Вячеслав Кириллович, а давайте я вам подскажу, как нам выйти из двусмысленной ситуации». Я откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки. «Допустим, ваш балагур хотел угостить мента клофелином, обчистить, забрать волыну. А что, святое дело. Потом аккуратно, без мокрухи, положить отдыхать на лавочку где-нибудь в Сокольниках. Я притворюсь, что поверил, и даже не буду выяснять вашу причастность к этому инциденту. Не сообщу в уголовный розыск, например, подполковнику Мурашко. Не напишу рапорт по службе. А вы в ответ расскажете мне, кто так напряг Джабу. Ведь ему, насколько я знаю, очень непросто было к вам обратиться. Джаба, он же Джаба Иосилиани, грузинский вор в законе, в Тбилиси числится режиссером театра имени Шатаруставели, но основные его интересы в Москве. С япончиком, насколько я помню, у них была взаимная неприязнь. Сферы влияния этих воров пересекались, но пока еще удавалось как-то удерживать плохой мир, который лучше доброй ссоры. «Взаимный обмен услугами никто не отменял», — поразмыслив, ответил япончик. «Так и живем. Ты мне, я тебе. Хорошо. Услуга за услугу». Я отбросил в сторону вежливость, перешел на «ты». «Ты мне, я тебе. Скоро большие перемены грядут. На югах». Япончик оживился, на его лице по-прежнему не проскочило ни одной эмоции, но мысли понеслись вскачь. Он подумал о Белле. Я тут же поймал волну, начал нагнетать. «Железная Белла уже в разработке. Отойди в сторону, иначе пойдешь прицепом. Белла, считай, последние дни на свободе ходит». «Понимаю», — япончик невесело усмехнулся. «Тебе жжет узнать, кто тебя заказал. Если бы получилось клофелину тебе подлить, то подстава была бы козырная». Я усмехнулся. «Не отмылся бы», — продолжил япончик. «Но это не мои заботы. У меня к тебе предъяв нет. Где ты, а где я? А вот Джабу за жабры взяли. Причем родня. Большего мне не надо было. Уже все стало понятно». Уходя, я не стал подавать руку. Вору не по понятиям с ментом ручкаться, а мне противно жать руку, которая уже по локоть в крови. Домой возвращался на такси. «Копейку от кремлевской больницы заберу завтра, когда пойду навещать Светлану». Ехал молча. Таксист, видя мое настроение, тоже молчал. «Значит, Джаба. А заказ ему сделал Джермин Гвишани. Даже не сомневаюсь в этом. И уж выяснять, в каком родстве он состоит с вором в законе, тоже не стану. Смысл зря тратить время». Гвишани устроил к Брежневу Коровикову. С его подачи генсека подсадили на транквилизаторы. «Я всеми способами пытаюсь помешать этому. Естественно, что ему нужен на меня компромат, чтобы заставить работать на него или, если не получится, просто убрать меня с дороги. Здесь вы не угадали, Джермин Михайлович, я вам не по зубам. Особенно теперь, когда памятью Медведева оперирует старый попаданец, ветеран КГБ, да еще вдобавок и экстрасенс. Теща встретила меня прохладно. Еще бы, я целый день пропадал, вернулся с перегаром. Она пробурчала недовольно. Так понимаю, ты сыт, в ресторане накормили, или где-то есть кухня, поуютнее нашей. Света выздоравливает, сообщил я главное, надеясь развеять это мрачное облако негатива. Понятно, у нее дочь больна, переживает. На зятя скидывает раздражение. Операция прошла успешно. Завтра можно будет уже увидеться. Что ты меня обманываешь? Я ведь знаю, какой у нее диагноз. Она вдруг заплакала. Ну и как ее убедить? Можно было бы предложить навестить Свету в больнице. Но думаю, сейчас жене не нужны страхи ее матери. Ее вообще стоит беречь от негативных эмоций. Но если устроить встречу не в ближайшие дни, а попозже. Потому предложил. Валентина Ивановна, на днях ее переведут из реанимации в обычную палату, и вы сами убедитесь. Давайте, денька через 3-4 я вас отвезу. Она всхлипнула, ничего не ответив. Девочки уже спят, решил я сменить тему. А ты как думаешь? Естественно спят, уже 10, ответила теща, утерев слезы. Так ужинать будешь? Конечно, такой голодный, что быка бы съел. Ну быка я не обещаю, придется довольствоваться минтаем. Внучки попросили, они же рыбу обожают в любом виде. Я больше ничего не готовила, из рук все валится. Иди, ополоснись пока, я ванну набрала. Девочки только что искупались, вода еще горячая, я не сливала. А я соберу на стол и спать, что-то устало сегодня. Я прошел в ванную, разделся и с таким наслаждением вытянулся в горячей воде. Теща не пожалела ароматической соли, хвойной, благоухала так, что глаза слезились. Все-таки приятно, что день закончился релаксом в родной ванне. А мог бы сейчас сидеть на бетонном полу овощебазы, пристегнутой наручниками к батарее. Наскоро поужинал, запил стаканом кваса. Квас теща делала постоянно. Две банки стояли на подоконнике, бродили. Одна, с уже готовым квасом, в холодильнике. В спальне разделся, аккуратно сложил вещи на стул. Расправил кровать, с наслаждением вытянулся. Глаза слипались. Подумал, что завтра надо обязательно поговорить с Рябинкой, и отрубился. Утром меня разбудил звонок генерала. «Тебе пропуск на Лубянку заказан», — сообщил Рябинка. «К Филиппу Бабкову. Потом ко мне. Леонид Ильич сегодня работает в Кремле. Там встретимся». Я наскоро соорудил себе бутерброд с колбасой, глотнул остывшего чая и только тогда вспомнил, что моя копейка стоит возле онкоцентра. Я вызвал служебную машину. Черная «Волга» быстро доставила меня к проходной главного здания КГБ на площади Дзержинского. Бобков встретил меня с радушной улыбкой. «Владимир Тимофеевич, проходите. Рад вас видеть в добром здравии. И Светлана, как я слышал, поправляется. Когда мне позвонил генерал Рябинко, я даже обрадовался. По интересующему вас объекту у меня уже имеются материалы. Ну, очень интересные». Он подмигнул мне и передал пакет с документами. «А за информацию по армянам я вас лично хочу поблагодарить. Вышли на них, думаю, быстро вскроем всю цепочку. Спите почаще, Владимир Тимофеевич, сны у вас очень полезные. И записывайте их, записывайте». Он говорил как будто в шутку. Я рассмеялся, но Бобков сказал: «А вот я не шучу. Я, Владимир Тимофеевич, абсолютно серьезен». Филипп Бобков был личностью легендарной. Прошел всю войну, служил в СМЕРШ, сейчас он занимал должность начальника 5-го управления КГБ, контролировал борьбу с идеологическими диверсиями, выявлял антисоветские настроения, держал под колпаком диссидентов. Мне было интересно, что за документы он мне передал. Пакет буквально жег руки. Глава 10. С Лубянки до Кремля быстрым шагом минут 5, но документы положено перевозить специальным транспортом. Меня же съедало любопытство. Понятно, что в пакете компромат на Коровикову, но какой конкретно? Наша «Волга» доехала до Кремля за те же 5 минут. Через Боровицкие ворота проехали на территорию. Водитель остановил машину у второго подъезда первого корпуса. Я едва не бегом поднялся на второй этаж. Минуя секретаря и кабинет, через второй вход вошел сразу в служебку при кабинете Брежнева. Леонид Ильич уже был в спальне. Дневной сон наступал у него мгновенно, а вот ночью он порой не мог заснуть до самого утра. В служебной комнате, смежной со спальней генсека, меня ждал генерал Рябинко. Тут же находился подполковник солдатов, мой сменщик. Вне службы это был рубаха-парень, румяный, веселый, острый на язык человек, с юмором, за что нередко получал выговоры. Но на службе Миша Солдатов становился настоящим педантом. Мышь мимо него не могла проскочить. Я передал свой пакет генералу. Рябинка взял его, постучал им по ладони и бросил на стол. «Не хочу портить аппетит перед обедом», — он усмехнулся, присел на стул и пригласил меня. «Присоединяйся, Владимир Тимофеевич, а то с самого утра бегаешь с моими поручениями. Перекусим на скорую руку, потом поговорим. Для тебя тоже порция имеется, я позаботился. Я действительно проголодался. Думал, ограничимся бутербродами, но Рябинка отмел мои возражения. Солдат должен хорошо питаться. Сегодня на обед подали кремлевскую солянку, густую, наваристую, на второй гуляш из печени. Помню, как было у нас на фронте, рассказывал Рябинка, не забывая отдавать должное солянке. Вроде врага отбросили и теперь нужно наступать, но нет. Вначале, передохнуть и подкрепиться. Первым делом подъезжала полевая кухня, солдат кормить. Голодный солдат много ли навоюет? Ты ешь, ешь. Официантка убрала посуду и укатилась вместе со своей тележкой за дверь. Рябинка открыл, наконец, мой пакет, заглянул внутрь и расплылся в улыбке. Все оказалось даже проще, чем ожидалось. Он бросил на стол пачку фотографий и рапорт наружки. Леонид Ильич даже на такое скажет. Порнография. Помнишь, как он греческую смоковницу смотрел? И ведь Ермаш ему уже порезанную и отредактированную пленку привез. Из памяти Медведева всплыло нужное воспоминание. Фильм «Греческая смоковница» – немецкая комедия с небольшой примесью достаточно скромной эротики. С точки зрения человека из 21 века, кино совершенно невинное. Картину предлагали пустить в широкий прокат, предварительно вырезав наиболее откровенные для советского человека сцены. Фильм показали Брежневу как сатиру на разлагающееся буржуазное общество. Реакция Леонида Ильича оказалась неожиданной, особенно для Ивана Лапина, председателя гостелерадио. «Это что за разврат, что за пошлость?» – возмущался Леонид Ильич. «И это вы хотите показывать советской молодежи? За это надо строго наказывать». Вплоть до тюремного заключения. У Брежнева перед этим было несколько сложных встреч. День прошел сложно, тяжело. Генсек надеялся расслабиться на просмотре фильма, но вместо этого разозлился. К счастью для Лапина, обошлось без выговора, а фильм запретили к показу. Миша Солдатов хохотнул и продекламировал куплет народной песенки. «Что ты смотришь в упор на меня, как на греческую смоковницу? Знаю, знаю давно уже я, что завел ты себе любовницу. Тебе бы только поржать», — оборвал веселье Рябинка. «А я вот думаю, что скажу, когда буду это Леониду Ильичу показывать». На фотографиях Коровякова была запечатлена в компании опального певца Мулимана. Здесь были как относительно безобидные кадры, так и более пикантные. Вот парочка сидит в кафе «Лира», пьют шампанское, а здесь объятия и поцелуи, которые наверняка разозлят Брежнева. Меня заинтересовало фото, где Мулерман раздавал автографы, а Коровякова сердито смотрела на стайку женщин, окруживших Бориса. Как раз к этому эпизоду относился интересный момент из рапорта, который я начал просматривать вслед за фотографиями. Вот тут по поводу поклонниц интересно написано. Коровякова Н.А. устроила скандал. В грубой форме, нецензурными выражениями оскорбила поклонниц таланта В. Мулермана, которые пытались взять автограф у популярного певца. Администрация кафе потребовала прекратить хулиганские действия. В противном случае обещала вызвать наряд милиции, на что Коровякова угрожала своими связями. Цитирую. «Леонид Ильич вас в порошок сотрет. Соответствующая магнитофонная запись скандала прилагается. Оперативными действиями сотрудников 5-го главного управления скандал был погашен. Парочка была выведена через черный ход в Трехпрудный переулок. А ларчик просто открывался», — хмыкнул Рябинка, когда я закончил читать. «Володя, я благодарен тебе за подсказку. Сам бы мог догадаться, что наше любимое», — слово «любимое» он произнес как ругательство, медсестра слаба напередок. «Я считал Нину Коровякову умной женщиной», — пожал плечами Солдатов, «но устраивать публичный скандал, тем более в таком месте. Она не умная, она хитрая, а это немного другое, Миша», — ответил ему Рябинка, брезгливо отодвинув от себя пачку фотографий. «Вообще идти в такое место с человеком, которому запрещено выступать в столице, расслабилась. Безнаказанность развращает», — заметил я, хотя, признаться, ожидал большего. «Тут только пара поцелуев на Тверском бульваре, никакой эротики, а уж тем более порнографии». «Ну не скажи, Володя», — возразил Рябинка, Вот очень откровенное фото. Съемная квартира Мулермана в Трехпрудном переулке. Открытое окно старого кооперативного дома. В окне полуобнаженная Коровикова курит. Мулерман на заднем плане, подняв ногу, надевает трусы. Снимок достаточно четкий, использовали хорошую оптику. Не тряси мудями перед людьми, пробормотал Рябинка. Ага, а то счастья не будет, со смехом закончил фразу Михаил Солдатов. Не думаю, что Леонид Ильич после этого оставит Коровикову в Москве, заметил я. Он вообще плохо относится к публичному проявлению чувств, а уж эротика. Думаю, нужно с Коровиковой разговаривать, озвучил свои соображения Рябинка. Побережем здоровье Леонида Ильича, не будем расстраивать.